Но это был, как доказал доктор эконома, летаргический энцефалит, вызываемый вирусом, который гнездится главным образом в задних отделах гипоталамуса и в верхних отделах мозгового ствола. Эконом предположил, что в гипоталамусе есть два центра. Поражение одного из них вызывает патологическую бессонницу, которой жертвы Нуны тоже страдали, а поражение другого — непрерывную сонливость. Эконом был на правильном пути. В дальнейшем выяснилось, что сонливость может быть вызвана не только вирусом, но и любой поломкой в этой части мозга. Правильный путь часто бывает долгим. Возможно, Маутнер и Эконома удивились бы, если бы им сказали, что сонливость у их пациентов связана, скорее всего, не с включением центров сна, а с выключением центров бодрствования. В начале 60-х годов одна известная бразильская певица попала в автомобильную катастрофу, провела после нее 9 месяцев без сознания, а потом еще проспала 9 лет. У нее была повреждена система бодрствования, как раз находящаяся в верхнем отделе мозгового ствола. Во времена Маутнера и Эконома было высказано немало догадок о назначении того или иного отдела мозга. Многие из них подтвердились. Но настоящее изучение мозга началось тогда, когда ученым удалось ввести туда электроды. На первый взгляд все кажется простым. Физиолог просверливает в разных местах череп и вводит в дырки тонкие серебряные проволочки, изолированные на всем своем протяжении до самого кончика. Проволочки он соединяет с источниками тока или с приборами для регистрации потенциалов, которые, в свою очередь, соединены с усилителями и записывающей аппаратурой. Но не повредит ли электрод мозговую ткань? И не исказятся ли от этого полученные сведения? Как удержать электрод на одном месте, чтобы можно было наблюдать более или менее непринужденное поведение животного? И откуда известно, где должен остановиться кончик электрода? Силовая станция мозга. Нет нужды беспокоиться обо всем этом. Мозг обладает невероятной избыточностью и множеством параллельных каналов связи. Мозговые клетки нечувствительны к боли. Небольшое повреждение ткани ничего не нарушит и никаких сведений не исказит. Прикрепляют электроды прямо к черепу, который, как сказал английский нейрофизиолог Грей Уолтер, для этой цели и был создан предусмотрительной природой. С короной из электродов, соединенных с клеммами электрической панели, животное может разгуливать годами. Труднее всего было научиться попадать куда нужно. Анатомам пришлось составить трехмерные карты мозга – человеческого, кошачьего, обезьяньего, крысиного, а инженерам сконструировать особый прибор, помогающий вводить электрод точно на заданную глубину. В наши дни введением электродов в мозг управляет компьютер. Началось же все в 1924 году, когда швейцарский физиолог Вальтер Гесс приступил к первым опытам с вживлением электродов в мозг. Больше всего Гесса интересовал гипоталамус, про который было известно, что он контролирует температуру тела, участвует в регуляции эндокринной системы, сердечных сокращений и дыхания, а также ведает ощущением голода и жажды. Когда животное ощущает голод, оно отправляется на охоту. Охота же требует согласованной работы сердца, системы дыхания, желез внутренней секреции. И при охоте должен работать аппарат грубых эмоций. Не находится ли и он в гипоталамусе? Гесс не удивился, обнаружив там участок, при раздражении которого кошка принимала агрессивную позу. А через 30 лет... В распоряжении нейрофизиологов уже были подробные карты так называемых центров удовольствия и центров наказания, к которое обнаружил канадский физиолог Джеймс Олдс. Казалось, эти центры были повсюду. В гипоталамусе, в таламусе, в соседних отделах. Раздражение одних было равносильно насыщению едой, раздражение других – удовлетворению полового инстинкта. Стимуляция центров удовольствия пришлась по вкусу всем животным. Ради нее они были готовы вытерпеть любую боль. Но поблизости от центров удовольствия находились центры наказания, и их было больше. Раздражая их у какого-нибудь гангутанга, физиолог рисковал быть растерзанным.